Сегодня я предлагаю сделать мастик следующим образом. Я просила вас подумать, да, по поводу, какие воспоминания с детства у вас связаны с деньгами. У кого-нибудь что-то схоже? Хорошо. Вот сегодня мы будем работать на ощущениях на теле. С деньгами, да? Как? И так можно говорить, и так, как правильно, как хотите слышать, так и слышать. Значит, кому так нравится правильно. Да, лишь деньги. Значит, смотрите, с деньгами могут быть случаи воспоминания и позитивные, и отрицательные. Да? Деньги, они, с одной стороны, могли приносить радость, да? А с другой стороны, очень большую боль, да? Страдания и несчастье. Поэтому мы сегодня сделаем маятник, о котором я говорила, основанный на ощущениях, на связанных с деньгами. Это будет важно, вы потом поймете, да? Потому что отклик именно на теле имеет. На теле имеет деньги. Да? Деньги – это материальная как бы, основа нашей жизни. Да? Потому что так устроен мир, что на деньги покупают все, во что мы облачили всю свою жизнь. Да? Вот. Это энергия мощная. Как созидательные, так и разрушительные. Да? И эмоции по поводу денег разные тоже можно испытывать. Например, я когда первое детство, когда давала вам это задание, первое мое было знакомство с деньгами, это было то, что мне мама дала 15 рублей, это были очень большие деньги, чтобы я купила учебники. И мы пошли с девочками. Но учебников не было, они не завезли в этот день, там, какие-то дни. И я все деньги эти истратила. Я купила, мы съели какие-то, я не знаю чего, но я все деньги истратила. Это бешеные деньги, бешеные. Да, в ресторане 5 рублей стоило пообедать. Я какие-то игрушки, вообще все деньги. Ну, что было, все покупала. Мама взяла ремень. Это мне было так смешно, потому что это было совсем не больно. Но я знала, что за что. Но я вообще так, ну, не чувствовала себя виноватой, потому что это так вкусно было. Все такие довольные, мы такие какие-то. Игрушечки, там все, такие счастливые, мы все возвращались, то есть это полное счастье было. И когда надел меня ремнем, я совсем не плакала, я понимала, что это за дело, да, но память на все осталась, вы знаете. Мама вообще, она никогда нас не пила, я не знаю. Она сама врач, и такой культур, детский врач, да, и для нее взять было ремень, это вообще, я не знаю. И мне даже ее было жалко, как бы, что она вот, оно, я... Вот это вот было мое первое знакомство с деньгами. Такое. Вот, значит, сейчас мы сделаем маятник, да, но деньги минус, да. Посередине и деньги плюс, то есть приносит то, что радость. Ну вот вы знаете, я хочу сказать, что у каждого ощущения на деньги разные. И тело обязательно знает эти ощущения. Вы сейчас будете слушать. Допустим, я знаю некоторых людей, которые, когда денег остается мало, начинаются панические ощущения. Да? А когда ну, что-то вот достаток какой-то, деньги плывут, появляется эйфория, радость какая-то. Вот просто отследите реакцию своего тела, да, на деньги. Хорошо? Да. Мне тоже это страх, если я пару евро беру и еду в город, мне страх, что я буду делать, если что-то надо будет купить. И скажи, как это стоит. Но раньше такого не было, сейчас просто. Баловень ты. Значит, мы ставим сейчас маятник по поводу денег. С деньгами бывают и такие, что потери большие, да, и люди, которые работают серьезно в бизнесе с деньгами, это тоже очень важно, да, отслеживать свое отношение к этому. Вот я сейчас работала, была там, я как говорят, в одной деревне, потому что я правда не знаю, как называется деревня, в Германии. Ну, вот деревня. Вот. И хозяева очень, они давно уже приехали из России. У них очень большая семья, они выехали, 13 человек детей, то есть и в каждой семье, то есть и в каждой семье там по 5, по 6 человек, то есть у них там, когда приехал, был день рождения, это 100 человек было, их родственники. Да, целый зал огромный. И вот мы когда разговаривали с организаторами, они совершенно не привязаны иметь эти курсы к мертвому припарке, то есть деньги для них это... Никакие, это как благотворительность, потому что первые два курса они делали просто для своих родственников, бесплатно всем, и для своих сотрудников, все бесплатно. Но опять-таки, я объяснила, вы понимаете, что это нельзя делать. Халява просто так не проходит. Что такое бесплатно? Бесплатно. Действительно, это никому не принесло. И никто не стал заниматься после этого. Норвегов тоже начинал с того, что курсы делают бесплатно. Вы думаете, это хоть возымело какой-то? Как только человек заплатил деньги за что-то для себя, он душу стрясет с этого преподавателя. Бесплатно, это бесплатно. Да, халявы не проходят. Вот, и они тоже обожглись на это, потому что за это наказание они понесли. Да? Ну, и вот он говорит, да, вот даешь, как бы они строительство этот устроит, ну, наверное, как бы кредит людям. А потом все говорят, нет денег, и все. То есть один там на 30 тысяч, этот на 50 тысяч. То есть для них это большие деньги. Но находим же силы как-то переживать эти моменты. Значит, что-то показывает эта ситуация. То есть мы сейчас отслеживаем на теле, но сами понимаем, в каком направлении мы будем работать. Да? Деньги не главное, но наши отношения обязательно с этим очень важным предметом, с этой энергией, с которой мы каждый день сталкиваемся. С кошельком ходим, правильно? Проехать на транспорте надо заплатить, или на машине надо ее заправить, чтобы она кушала, а она кушать хочет, ей бензин давай, а это деньги стоят, правильно? Все, все, вот ручку, чтобы взять ее, тоже надо заплатить за нее, ее делали и так далее, и так далее. Обязательно с этой энергией надо разобраться в отношениях. Да, где мы с вами улетели, куда мы зациклились, туда какой-то случай нас вывел, сюда, или мы научимся возвращаться в золотую середину. Да, в середину, где спокойно никто, ни все нас не выбивает из колеи. Мы не зацикливаемся, мы не можем справляться с этой проблемой в себе. Понятно, да? Давайте. Вот, закрыли. Начнем со спокойного состояния, что жизнь прекрасна. Наполнитесь радостью, любовью к себе, уважением. Сегодня дома вы нарисовали великолепный портрет идеального партнера. Если не нарисовали рукой, то нарисовали в своем воображении. Это так? Хорошо. Вспомните этого идеального партнера. Все ярче и ярче, реальнее снимается. Какие люди должны быть рядом, и они рядом стоит мысленно их представить, они рядом. Окружаем себя хорошей компанией, добрых, понимающих, заботливых, верных, надежных людей. При этом мы сами храним верность. Хорошо, молодцы. А теперь вспомним, может быть, какой-то момент, который ввел нас в глубокие переживания из-за или потери денег, или материального положения. Присядьте, опустите голову. Задумайтесь. Вспоминайте случай, когда вы переживали из-за денег. Послушайте, где сели этот вопрос. И развейте эту тему для себя. Да, это было тяжело и печально. В этом были замешаны какие-то люди. Вспомните их сейчас с благодарностью, что они дали вам такой урок по поводу этих денег. А теперь подумайте, как этот урок, может быть, вывел вас совершенно на другой уровень жизни. Может быть, после этого случая вы вышли совершенно на новый уровень обеспечения. И скажите себе, да, я вынес хороший для себя урок. Выпрямились. И вспомнили что-то хорошее. И сказали, жизнь продолжается. И счастье не в деньгах, а в их количестве. И улыбнулись себе. И вот сейчас вы счастливы. И следующий вдох. Вы тоже счастливы. И говорите, я счастлив каждую минуту, как будто бы живу последний день. И мне этот день дан для того, чтобы я наполнился этим счастьем и дарил его, дарил людям. И не жадничал, а был щедрым, потому что богатство мое находится внутри меня. И это богатство – моя душа, мое сердце, моя любовь, которая готова раздавать щедро. И как только мы не привязываемся к этому, сразу все то, что мы желаем, оно приходит само по себе. И вспомните теперь наоборот какой-то веселый, смешной случай, который вызвал у вас смех, и вы могли бы, может, анекдот какой-нибудь про деньги сейчас потом расскажете. И посмеетесь. Начинайте смеяться над собой. Напишите себе сердечки, что случилось.